Глава 10. Когда я приехала домой, соседская парочка уже распивала чаи. Хорошо им, на машине быстрее. Правда, я еще в пару магазинов наведалась, закупаясь попкорном на вечер. То, что меня ожидает приинтересная история, я нюхом чуяла. Поскорее бы узнать подробности. Я быстро покормила кота и взяла под локоток Юлю. Даже злой прищур Миши меня не остановил. Чего он присосался к бедной девушке, словно пиявка? Шагу не дает ей спокойно ступить. Юля благодарно вцепилась в мою руку, и мы быстро поднялись на второй этаж. Как только за нами закрылась дверь моей комнаты, я усадила Юлю на кровать и включила в ноутбуке первый попавшийся фильм, прибавила громкости и поставила его у самой двери. Мало ли чего. Вдруг умник надумает нас подслушать. Я села с ногами на койку так, чтобы хорошо видеть лицо девушки. Она крепко сцепила руки и нахмурилась, уставившись в бок. Несмотря на жгучий интерес, я молчала и не торопила ее. Пусть с мыслями соберется. Наконец Юля подняла голову и спросила: «Вы знаете, кто такие психопаты?» Удивилась. Подобного вопроса я не ожидала. Быстро нашла в памяти содержимое годового курса по психологии. «Да, весьма неприятные люди», — сказала я, стараясь смягчить ответ. Мое мнение об этих индивидуумах можно было описать и более забористыми словечками. «Еще очень опасные», — со вздохом подтвердила Юля и, поджав губы, отвела взгляд в сторону. На что она намекает? Где она здесь психопата отыскала? Неужели Михаил Сергеевич? Задумалась. А что? Вполне может быть. Высокофункциональные психопаты идеально мимикрируют под любую среду. «У меня был любимый мужчина», — начала рассказ Юля. «По крайней мере, я так думала. Сперва была сказка. На руках носил подарки, внимание. Море любви». Девушка мечтательно вздохнула и прикрыла глаза, вспоминая былые деньки. Затем на ее лицо легла тень горечи. А потом все изменилось. Его как подменили. Постоянные упреки, насмешки, злобные взгляды. Я старалась стать лучше, давала больше любви, понимания, заботы. Но чем больше я прикладывала усилий, тем хуже становилось его поведение. Началось все с дурашливых оскорблений и тычков, но вскоре он сломал мне палец. Юля прерывисто вздохнула, посмотрела в потолок, сдерживая слезы. Жаль девушку. Однако я никак не могла ей посочувствовать в полную силу. Интуиция снова подняла голову и начала ею покачивать. Что же с моим чутьем творится в этой деревне? Кажется, оно окончательно сломалось. Я шикнула на интуицию и продолжила слушать. Расставание затянулось и превратилось в бесконечный бег по кругу. Я уходила, он каялся, верила, прощала. Краткий миг прежнего рая и снова мучение. С каждым разом все хуже. Я убегала дальше, но он находил. В последний раз он пообещал, что убьет меня, если я посмею сбежать. «А как же полиция?» — изумилась я. «Я оставила на него кучу заявлений». «Бестолку. Нет состава преступления», — тяжело вздохнула Юля. «Поэтому вы приехали сюда?» — спросила я. «Да. Я как могла изменила внешность, долго моталась повсюду, скрывая следы, и решила остаться в этой деревне. Я надеялась, что смогу отдохнуть и прийти в себя. Здесь жила сестра моей бабушки, Алевтина Ивановна. Мало кто знал о ней, и я подумала, что буду тут в безопасности. Получается, та знахарка, что недавно умерла, была вашей родственницей, догадалась я. Да, только жить в ее доме я не могу. Завещание она не оставила, а я не прямой ее потомок. Понятно. Протянула я. недолго подумала и спросила. «А сейчас что не так?» «Он снова нашел меня», — едва не плача ответила Юля. «Я для него мышка, которую нужно поймать. Только теперь, боюсь, он еще и поиграть захочет». «Вот же псих!» — не удержалась я от возмущения. «Он уже в деревне?» «Пока нет, но здесь его человек», — с отчаянием простонала девушка. «Его человек?» — удивилась я и нахмурилась. «Если тот псих имеет возможность отправлять своих людей присматривать за бывшей, то он не из простых людей», — снова пискнула интуиция. «А не привирает ли девушка?» «Вы мне не верите, да?» — тихо спросила Юля и опустила голову. «Кто тот человек?» Прямо потребовала я ответа. «Если вы хотите моей помощи, то я должна знать, с кем имею дело». Юля долго молчала, затем тяжело выдохнула и подняла налитые слезами глаза. «Если расскажу, вы мне не поможете. Кем бы он ни был, я помогу, чем смогу. Но прежде нужна информация. Стояла я на своем». В глазах Юли мелькнула опасливая искорка. Девушка сомневалась. Но, видимо, мой твердый взгляд все же ее убедил. «Помните, чуть больше 2 месяцев назад в городе произошли ограбления инкассаторских машин?» Я удивленно вскинула брови. «Кто же про них не помнит? Особенно я, которая каждое утро шерстила уголовные новости. В полицию на практику собралась как-никак». Серия тех налетов была быстрой и жестокой. Работала банда. В живых никого не оставляла. Их так и не смогли поймать. Испарились со всей добычей. «Не хотите ли вы сказать...» Начала я озвучивать свою догадку, но Юля перебила. «Верно. Он один из них. И сейчас в бегах. Лишь поэтому я еще жива. Но он отправил своих людей на мои поиски. И они поджидали меня во всех местах, где я могла показаться. Если бы я только знала, кто он такой!» В отчаянии промолвила девушка. «И кто, по вашему мнению, его человек здесь?» Спросила я и тут же хмыкнула. «Конечно! Кто еще может быть? Наш сосед! Кто-то мне его видок покоя не давал. И странная тяжелая сумка у него в комнате, и повадки бандита. Ах ты, гадина мордатая!» Я зло прищурилась. Вот почему он Юле проходу не дает. И прошлый мэр наверняка неспроста в больничку загремел. Ишь ты, бандюган, мэром заделался. А чего фермер и не подался? Окучивал бы картошку своими ручищами, пока поджидал несчастную девушку. Нет, ходит, хорохорится, начальник недоделанный. И еще меня смеет шпынять. Да как только посмел! Моему возмущению не было предела. Я вскочила с кровати и нервно зашагала по комнате. Кулаки так и чесались прямо сейчас начистить наглую физиономию Михаила. Я почувствовала на руке прохладную кисть Юли. Она смотрела со страхом. «Не надо, Алла. Михаил не должен знать», — взмолилась девушка. «Ладно», — произнесла я с долгим выдохом. «Чего вы от меня хотите?» «Это место было моей последней надеждой», — всхлипнула девушка. «Здесь спокойно и работа есть. Но придется отсюда тоже уезжать. Однако я не могу ступить и шагу. Я под постоянным контролем Михаила. Каждый день боюсь, что меня похитят и увезут к бывшему. Или он сам явится». Плечи девушки сжались, и она словно уменьшилась в размерах. Жалко бедняжку. Как только земля носит подобных ушлепков. Юля глубоко вздохнула и встрепенулась. Ее плечи расправились, и она мотнула головой. «Алла, мне нужно время подготовиться к новому побегу, поэтому и прошу вас о помощи. Сможете отвлечь Михаила?» Думала, она попросит о большем. В ее-то ситуации. А ей всего лишь требуется свободное от вездесущего мэра время. «Конечно. Я справлюсь. — уверенно ответила я. «Когда?» «Сначала бы попасть в дом бабушки Алевтины. Она должна была купить мне некоторые вещи. Мы с ней договаривались. Хочу их забрать». «Почему вы не сказали, что она ваша родственница? Вас бы пустили в дом», — удивилась я. «Не хотела, чтобы Михаил знал. Он уничтожит вещи». «Понятно», — ответила я. «Постараюсь найти удобный случай отвлечь Михаила, чтобы не вызвать подозрений. Сообщу, когда сможете отправиться в дом родственницы». «Спасибо», — обрадовалась Юля. Едва не плача, она обхватила мою ладонь руками и крепко сжала ее. «Думаю, с верзилой в нашем доме я в состоянии справиться. Будем брать хитростью. А теперь, когда я знаю, кто он такой, у меня еще и собственный стимул появился. Готовься, мордатый». «Наверное, я пойду». «Нельзя. Придется досмотреть кино. Вдруг тот тип внизу чего заподозрит». Остановила я ее и распаковала пакет со сладостями. «Печеньку?» О чем был фильм, я не запомнила. Юля ушла. Я же никак не могла успокоиться. В голове крутились мысли. Интуиция снова сходила с ума, будто сломанный компас. Вроде Юля не врала, и ситуация выглядит именно так, как девушка утверждает. Косвенные улики тоже не в пользу Михаила. Но что тогда меня смущает? Может, девушка утаила детали? Вряд ли станешь раскрывать подробности такой ужасной ситуации. Ей многое пришлось пережить. Да и просит она всего ничего. «Помогу. От меня не убудет». Я зевнула и потянулась. Взгляд упал на затянувшуюся рану на руке. «Быстро заживает. Скоро останется только тонкий шрам». Прямо как у Татьяны Ивановны. «Пора спать ложиться». Забралась под теплое одеяло и по обыкновению проверила поток силы. Сегодня я чувствовала его почти в прежнем объеме. «Хорошо. Значит, моя месть деткам не за горами». С приятными фантазиями о возмездии я и уснула. Утро началось с привычных ритуалов. Только мои ощущения при виде Михаила, наливающего чай для Юли, сильно изменились. Вот же рожа бандитская! Как ему самому от себя не противно! За одной девушкой следит и контролирует каждый ее шаг, над другой в открытую издевается. Эмоции требовали расправиться с негодяем немедленно, но разум останавливал. Сначала нужно помочь Юле. Как бы это устроить? Шанс выпал через день, когда в администрацию наведался уже знакомый мне депутат, Сергей Иванович. Мы очень удачно встретились в коридоре. «Алла Анатольевна, доброго дня!» Обольстительно улыбаясь, поприветствовал он. «Как проходит ваша практика? Есть ли жалобы?» «Сергей Иванович, рада снова видеть вас!» Расплылась я в фальшивой улыбке, а затем грустно вздохнула. «Не хотела бы жаловаться, но, судя по всему, только вы можете мне помочь». Мужчина оживился, его плечи распрямились, и он был готов внимать. Но одного слушателя мало. Я аккуратно взяла депутата под локоток и повела в кабинет мэра. «Михаил Сергеевич меня не слушает. Возможно, в вашем присутствии он проявит больше рвения к своей работе». «Конечно, конечно», — закивал мужчина и похлопал меня ладонью по руке, лежащей на его локте. «В таком виде мы без стука вошли в кабинет мэра». Михаил поднял на нас взгляд, и его бровь слегка дернулась. Он недовольно сжал губы и медленно положил ручку на стол. Встал и вежливо поздоровался с гостем за руку. Воспользовавшись моментом, я села так, чтобы видеть крыльцо из окна. Про себя отметила, что и с места мэра оно просматривается, как на ладони. Юле не уйти незамеченной. «Жалобы на вас поступили», — полушутливым тоном известил Сергей Иванович, пожав руку мэра, и уселся напротив меня. «Какие?» — безмятежно спросил Михаил и вернулся в свое кресло. Спокойный, как танк. Лишь указательный палец правой руки отстукивал равномерный ритм по столу. При этом я заметила, что он боковым зрением не упускает вид на крыльцо. «Алла Анатольевна», — обратился депутат и сделал приглашающий жест. «Простите», — сказала я, вставая. «Сегодня невозможно яркое солнце. Прямо в глаза светит. И мне плохо вас видно, Сергей Иванович». Я подошла к окну и задернула тяжелые шторы. Комната погрузилась в полумрак, и я поспешила включить свет. «Так-то лучше», — мило улыбнувшись, промолвила я. И пока шла к стулу, отправила заранее подготовленное сообщение Юле. Она его ждет, поэтому не пропустит. Ее задача незаметно выскользнуть, моя как можно дольше держать Михаила в неведении. Ну что ж, приступим. Мужчины терпеливо ждали, пока я усядусь обратно и озвучу свои жалобы. Начала издалека. Первым делом хочу отметить, что Сосновское сельское поселение — великолепное место. Тихое, уютное и люди прекрасные. С придыханием соврала я. Брови Михаила подскочили вверх, и я попала под прицел его удивленного и ни на йоту не верящего мне взгляда. Пару раз медленно кивнула, придавая своему тону уверенности. «Сергей Иванович, вам нужно подумать о том, чтобы превратить его в туристическую Мекку для ведьм», продолжила я самозабвенно врать. «Природа вокруг потрясающая!» На лице депутата расцвела довольная улыбка, и я еще минут пять вещала, как легко дышится в деревне и насколько местный воздух целебен для городского жителя. Когда хвалебная тема была исчерпана, я приступила к заявленной изначально. «Здесь чудесно, но мне все равно не хватает некоторых услуг. Например, приличного интернета. Для ведьм очень важно быть в курсе последних магических новинок. А еще, не обращая внимания на скептическое выражение лица мэра, я пустилась в разглагольствование, насколько жизненно необходимы для ведьмы комфорт и уют. Затем плавно перешла к проблемам скудного ассортимента в магазинах и чрезмерной изношенности моих транспортных средств. Посетовав на скрипучесть ржавого велосипеда, я стала перечислять недостатки метлы, отданной мне Михаилом. Дескать, не пристало уважающей себя ведьме на таком лысом черенке передвигаться. Сергей Иванович внимательно слушал, кивал и кое-где вставлял. «Решим». Минут через 20 запас красноречия иссяк, и я надумала ретироваться. «Ох, как же я забыла! Меня сегодня ждет Машенька!» — воскликнула я, вскакивая со стула. «Она мой первый пациент», — гордо закончила я, отвечая на немой вопрос депутата. «Это коза», — не забыл пояснить Михаил. «От этого она не перестает быть моей подопечной», — вскинув голову, парировала я. «Алла Анатольевна животное от икоты лечила», — вставил еще 5 копеек Михаил. Я зло зыркнула на него. «И чего не уймется?» «Успешно?» — неожиданно проявил интерес депутат. «Вполне», — ответил за меня Михаил, а потом наигранно задумчиво продолжил. «Методы у нашей ведьмы, конечно, неординарные, но работают. Даже видео есть. Хотите, покажу?» «Поганец!» Моим взглядом можно было бы разрезать его на кусочки. Но наглый мэр лишь ехидно улыбнулся и достал телефон. «Теперь мне точно пора смываться. Краснеть до самых пяток, видя, как они глазеют на мой позор, я не планировала». «Сергей Иванович, я ненадолго отлучусь», — заверила я депутата. «Дождитесь меня, если время позволит. Мы с вами еще чаю попьем». «Обязательно», — ответил тот и с интересом склонился над телефоном Михаила. «Меня из кабинета как ветром сдуло. Пусть глумятся. Главное — время». Быстрым шагом я направилась к выходу из здания. Распахнула входную дверь и еле успела увернуться от кучки пыли, и грязи, летевшей мне навстречу. Ловко крутанулась на месте и отскочила в сторону. Глянула на досадливо сморщившееся лицо Петровича и не сдержала улыбки. «Не сегодня», — подразнила я его, и уже на ходу послала старичку воздушный поцелуй. «О, ведьма!» — донеслось мне вслед, и метла с новой силой зашуршала по асфальту. Оседлав велосипед, я на всей скорости помчалась к домику знахарки. Времени прошло достаточно. Юля уже наверняка нашла свои вещи. А у нее ключи, интересно, есть? Вряд ли дом стоит открытым. Добралась я быстро, и первое, что заметила, — низенькую лестницу, поставленную к веранде. Взгляд чуть выше — пустой проем. Снятое целиком небольшое окно лежало на крыльце дома. Я приблизилась и понятливо кивнула. Надо же, до чего Юля догадалась. Тонкая рама крепилась к веранде лишь загнутыми гвоздями, и стоило их отвернуть, как она легко вываливалась наружу. Я постояла в раздумьях. Лезть внутрь совсем не хотелось, место доверия не внушало. Решила обойти вокруг дома и поискать Юлю через окна. Трава на участке без присмотра уже выросла до колен, и я шла аккуратно, боясь напороться на доску с гвоздем или провалиться в яму. Вдруг под ногами раздался треск. Похоже, я на что-то наступила. Я медленно подняла ногу. Слава богам, не стекло. Моя ступня в туфельке на тонкой подошве осталась цела и невредима. Я присела, рассматривая находку. Телефон. Блестящий, из последних моделей. Взяла его и досадливо поморщилась. По экрану расползлись крупные трещины. Неудобно вышло. Наверное, Юля обронила, а я испортила. Тяжело вздохнула и поднялась. Боковым зрением заметила за ближайшим окном вспышку света. Заглянула внутрь дома. Из открытого кухонного подпола выбиралась Юля, держа в руках телефон с включенным фонариком. Значит, моя находка ей не принадлежит. Чей он тогда? Потом разберусь. Я засунула найденыша в карман брюк и придвинулась ближе к стеклу, рассматривая девушку. Она двигалась быстро и, кажется, немного нервничала. За плечами у нее висел темно-коричневый с яркими желтыми вставками туристический рюкзак. Он казался несоразмерно огромным для такой хрупкой девушки, как Юля. Тяжелый, наверное. Вон как горбится. Что там за вещи у нее такие? И что она забыла в подполе?